Приложение к словарю. Запреты и приметы 1970-х. Были два жеста, которые воспринимались как явное презрение, пренебрежение, неуважение к человеку. За такие жесты можно было схлопотать неприятности. Первый. Наливать соседу вино через руку, то есть кнаружи, от себя. Это означало «стукач» у диссидентов или «подментованный» у блатных. Второй. Если просят огоньку прикурить, не давать спички, а протягивать горящую сигарету. Было присловие «людям от спички», а разным неуважаемым персонажам, которые рифмуются с людьми, «от притычки». Но если спичек и вправду нет, то прикурить надо давать, держа свою горящую сигарету в жменьке тремя пальцами, большим, указательным и средним, как бы приглашая прикуривающего в свой круг, но ни в коем случае не двумя пальцами, указательным и средним, выставляя сигарету наружу. Этот жест похож на наливание вина через руку. Все это было постоянно, но вот два редких момента. Несколько раз я видел, человек обижался, когда на него указывали левой рукой. А один раз был вообще замечательный случай. В преферансе играют 32 карты, без шестерок. Распечатали колоду, выбросили шестерки. Кто-то у кого-то спросил номер телефона. Тот обернулся, взял с подоконника ненужную шестерку, написал на ней. Человек возмутился. «Ты что мне на шестерке пишешь? Что я тебе, шестерка?» Едва успокоили. Нельзя говорить о присутствующем «он» или «она», надо по имени. Нельзя вяло, слишком слабо пожимать руку, то есть даже не пожимать, а подавать ее для пожатия. В этом виделось неуважение. Неприлично здороваться за руку, встретив знакомого в общественном туалете. Нельзя спрашивать, куда идешь. Ответ — на Кудыкину гору. Надо — далеко ли? Чокаясь, надо глядеть в глаза. Нельзя держать свой бокал заметно выше, чем бокал собутыльника. Нельзя наливать на весу. Нельзя ставить пустую бутылку на стол. Надо под стол или еще куда-нибудь, а то больше выпивки не будет. Присловие «покойников прочь со стола». Третий тост непременно за женщин, здоровье прекрасных дам. В компании наливать последнюю порцию с бутылки незамужней женщине нехорошо, значит, желать ей оставаться одинокой. Нельзя усаживать девушку на угол стола, 7 лет замуж не выйдет. То же и про мужчин, 7 лет без взаимности. Нельзя не допивать рюмку. Зло оставляешь. Нехорошо заныкивать принесенную в подарок бутылку. Ее надо открывать в первую очередь. Нельзя поднимать и курить уроненную на пол сигарету. Она запомоенная. Но была фраза, отменяющая запрет. Быстро поднял, не упала. Если попросили сигарету, нельзя доставать ее самому из пачки. Надо протянуть пачку просящему. Если в протянутой тебе пачке осталась одна сигарета, ее брать нельзя. Присловие «последнюю и вор не берет». Нельзя давать прикурить от одной спички третьему. Говорят, это с войны осталось. Снайпер успевает прицелиться и выстрелить. Нельзя прикуривать от свечки. Произошло от запрета прикуривать от лампадки. Еще нельзя передавать из рук в руки деньги, а за столом соль. Здороваться и передавать вещи через порог. Выносить мусорное ведро вечером. Дарить ножи, носовые платки и пустые кошельки. За ножи и платки надо отдавать деньги, символическую монетку, а в кошелек надо положить бумажный рубль. Наступили на ногу, надо наступить в ответ, иначе поругаемся. Когда идут вдвоем друзья или парочка, нельзя обходить фонарный столб или дерево с разных сторон, потому что можно поссориться. Приглашая, нельзя говорить «приходи, если хочешь». Это намек, что тебя не очень-то хотят видеть. На велосипеде девушек катать только на раме. На багажнике — парней. Парень на раме — неприлично. И самое главное, нельзя оборачиваться на свист и на «эй». «Эй, зовут...» Ну, в общем, неуважаемых персонажей.